Изначально процесс исследования, как на это указывает название главы, часто напоминает очистку луковицы. Мы слой за слоем снимаем с нее шелуху, пока не дойдем до сердцевины. В чем-то это сравнение не очень удачно, потому что сердцевина луковицы мало чем отличается от скрывающих ее слоев. Какую бы часть луковицы мы ни съели, у нас слезятся глаза и от нас пахнет луком. Кроме того, этот процесс логичен и последователен, и во многом напоминает ньютоновский научный подход, описанный в главе первой. Но это не проблема, и снимать слой за слоем – это не единственный способ добраться до сердцевины луковицы. Можно просто взять большой нож и разрезать ее пополам. Некоторые из изложенных ниже подходов отражают терпеливое, слой за слоем, отсеивание всего того ненадежного, иллюзорного, что стоит на пути к истине. Другие же подходы напоминают резкий удар ножом. Раз — и луковица разрезана. Многие считают, что аккаунт-планер общается с потребителем, выясняет его чаяния, а после этого и только после этого использует свое воображение и интуицию, чтобы оценить и обработать свои открытия, и, наконец, указывает направление креативной команде. На самом деле так бывает редко. Воображение и интуиция важны на каждой стадии исследований не только во время обработки данных, но и в процессе их сбора. Если воображение, интуиция и творчество вступают в игру на самых ранних стадиях, они могут очень сильно сократить расстояние между маловажным мнением потребителя и грандиозной рекламной идеей. Было бы очень легко построить эту главу по принципу от противного, давая рекомендации, противоположные тем, о которых шла речь в главе третьей. Например, как задавать правильные вопросы, как правильно использовать цифры и доверяйте интуиции. Но я решил, что эти идеи и так очевидны, без всяких слов. Единственно важное исключение – это влияние на результаты исследований окружения или среды обитания. Говоря о том, каким образом мы помогаем участникам исследований оставаться самими собой, я приведу несколько примеров, когда окружение было успешно использовано для того, чтобы респонденты расслабились и начали выдавать творческие идеи. Я также решил избежать длинных описаний методик количественных или качественных исследований. Их изложение может занять несколько книг, и мне совершенно неинтересно писать о том, как подготовить зал для фокус-группы, написать руководство для ведения дискуссии, разработать вопросник или проанализировать отчет группы Нильсон. Я не говорю, что все это не имеет значения и не требует определенных навыков, хотя со многими вещами в процессе подготовки и проведения исследований могли бы успешно справиться компьютер или дрессированная обезьяна. Но в широком смысле все это детали. Даже если эти детали выполнены безупречно, исследовательский проект может оказаться бесполезным, если он проводится в неподходящем контексте и основан на ошибочных представлениях. Важно уметь подготовить зал для фокус-группы, но нужно знать, стоит ли это делать вообще. Я сконцентрируюсь именно на таком макроподходе. Я хочу предложить несколько позиций, с которых можно взглянуть на исследования, несколько подходов, позволяющих отойти в сторону и увидеть проблему свежим взглядом, прежде чем попытаться понять или решить ее. Эти подходы одновременно и философские, и методологические, и хотя большинство примеров относятся к качественным исследованиям, общие идеи применимы и в количественных. Эта глава почти полностью посвящена фазе разработки стратегии. Я считаю, что именно для этой стадии мои идеи полезнее всего, хотя, конечно же, они важны и на других этапах. Я ни в коем случае не считаю, что последующие рассуждения – некий рецепт успеха. Мои идеи нельзя назвать универсальными или безошибочными, хотя уже много лет они очень помогают мне в работе. Везде, где это возможно, я старался иллюстрировать каждое свое предложение примером из рекламных кампаний, над которыми работал в агентстве Goodbye Silverstein & Partners. Но должен сказать, что я выбирал все эти примеры как иллюстрацию конкретного вопроса, полное же досье остается за кадром. Почти в каждом из подразделов этой главы я рассказываю о конкретной стадии работы какой-нибудь компании. Но рассказ мой ведется без определенного порядка, соблюдения хронологии и расстановки приоритетов. И, наконец, я бы не хотел, чтобы мои идеи воспринимались как некие правила, которым нужно следовать любой ценой. Я уже критиковал слепую приверженность к правилам, свойственную многим представителям рекламной отрасли, и уж точно не хочу навязывать собственных правил. Я предпочитаю относиться к своим идеям как к рекомендациям. Я не могу предложить никаких неопровержимых доказательств их правоты и руководствуюсь лишь позитивным личным опытом и ощущением, что эти идеи имеют смысл.